Старые боги, может, и всемогущи, но отнюдь не добры и не милосердны. Они капризны, переменчивы, словно свет луны на воде или тени в грозу. Если ты все же хочешь их призывать, берегись. Проси осмотрительно и готовься заплатить. Запомни, какое бы несчастье тебе ни грозило, как бы ты ни отчаялась, никогда не молись богам, что отвечают после прихода темноты. Эстель Магрид, 1642-1719. 29 июля 1714. Вион-сюр-Сарт, Франция. Девушка мчится со всех ног. Горячий летний воздух обжигает ей спину. Но за ней не гонится разъяренная толпа. Не полыхают вслед факелы. Лишь вдали поблескивают свадебные фонари. Да светит красноватое солнце, чьи лучи разбиваются о линию горизонта, разливаясь по холмам. Путаясь в высокой траве, она бежит к лесу в попытке обогнать догорающий закат. По ветру разносятся голоса, выкликая ее имя. «Аделин! Аделин! Аделин!» Ее тень падает вперед, такая длинная, что края размываются. С волос осыпаются мелкие белые цветочки и усеивают землю, ложась на нее созвездием, почти таким же, как на щеках беглянки. Семь веснушек. По одной на каждую любовь, что она познает. Так сказала Эстель, когда девушка была совсем юной. По одной на каждую жизнь, что она проживет. По одной на каждого бога, что станет за ней присматривать. Теперь они над ней насмехаются, эти семь отметин. Знаки обещаний и лжи. Ей не довелось влюбиться. Никакую жизнь она не прожила, богов не повстречала, да и время уже на исходе. Но беглянка не останавливается и не оглядывается. Не хочет видеть, какая жизнь ждет ее позади. Неподвижная, точно нарисованная, застывшая, как могильный камень. Она просто бежит. Часть первая. Боги, что отвечают после прихода темноты. Revenir. Вернуться. Орло Мире. 1721-22 годы. Ясень, мрамор. Предоставлено музеем Арсе, Франция. Скульптурная композиция из пяти деревянных птиц на разных стадиях взлета, установленных на узком мраморном постаменте. Мире была прилежным автобиографом и вела дневники, дающие представление об образе ее мышления и творческом пути. Идею создания «Ровенир» она почерпнула в статуэтке, найденной на улицах Парижа зимой 1715 года. По общему мнению, деревянная птица со сломанным крылом, повреждения устранены, была воссоздана скульптором четвертой в ряду. Оценочная стоимость — $175 000. Глава первая. 10 марта 2014. Нью-Йорк. Девушка просыпается в чьей-то постели. Она лежит совершенно неподвижно, стараясь задержать время, словно дыхание. Будто обладает властью остановить бег часов, не дать юноше, что спит рядом, проснуться, будто хочет сохранить память об их ночи одной лишь силой воли. Разумеется, этому не бывать. Он забудет, как забывают все. Он не виноват. Никто из них не виноват. Парень еще дремлет. Его плечи медленно поднимаются и опускаются. На затылке вьются кольцами темные волосы. Вдоль ребер тянется шрам. Черты, что давно запали в память. Его зовут Тоби. Прошлой ночью она назвала ему свое имя, Джесс. Соврала, но только потому, что не может назвать настоящее. Это одна из мелких жестоких деталей договора, спрятанная, словно крапива, среди высокой травы. Потаённые шипы предназначены жалить. Что такое человек, как не оставленные им следы? Она научилась ступать между колючками. Но есть раны, которых не избежать. Память, фотографии, имя. В прошлом месяце ее звали Клэр, Зои, Мишель. Но пару ночей назад, когда она была Эль, они закрывали ночное кафе после одного из его концертов, и Тоби признался, что влюблен в девушку по имени Джесс. Просто он ее пока не встретил. Так что теперь ее зовут Джесс. Тоби начинает ворочаться, тянется к ней, перекатывается, но и не думает просыпаться. Грудь ее пронзает привычная боль. Его лицо теперь всего в нескольких дюймах. Губы приоткрыты, черные локоны упали на глаза, опушенные темными ресницами. Как-то мрак ехидно заметил, в тот раз они гуляли вдоль сены, что у нее есть свой типаж, намекая, мол, большинство выбранных мужчин и даже некоторые женщины ужасно на него похожи. Те же темные волосы, проницательный взгляд, точёные черты. Как нечестно! В конце концов, она сама наделила мрак этими чертами. Придала ему форму, создала образ. «Разве ты не помнишь?» — спросила она. «Те времена, когда ты был лишь тенью и дымом». «Дорогая», — ответил он своим глубоким тихим голосом, — «я был самой ночью. А сейчас утро. Другой город, другое столетие. Сквозь занавески пробивается яркий свет, Тоби опять ворочается, выныривая из сна. И девушка по имени Джесс снова боится дышать, воображая вариант пробуждения, в котором Тоби просыпается, увидит ее и вспомнит. В этой версии он улыбнется, погладит ее по щеке и скажет: «Доброе утро». Но ничего подобного не произойдет. Она не хочет встречать знакомый недоуменный взгляд, наблюдать, как юноша старается заполнить пробелы там, где должны быть воспоминания о ней. Смотреть, как он берет себя в руки и изображает напускное безразличие. Она не раз видела подобное представление и знает все наизусть. Поэтому соскальзывает с постели и босиком выходит в гостиную. В зеркале прихожей ловит свое отражение и замечает то, что замечают все. 7 веснушек, рассыпавшихся звездной полосой по щекам и носу. Ее личное созвездие. Она подается вперед и обдает стекло дыханием, отчего то мутнеет. А потом кончиком пальца ведет по зеркалу, пытаясь написать свое имя. А? Д? Но дальше не получается. Буквы тают. Ничего не выходит, как ни старается она произнести свое имя или рассказать свою историю. А она предпринимала множество попыток. Карандашом, чернилами, краской, кровью. Аделин. Ади. Ларю. Бесполезно. Буквы рассыпаются или исчезают. Звуки умирают в горле. Уронив руку, Ади отходит от зеркала и поворачивается, рассматривая гостиную. Тоби — музыкант. Признаки его творчества повсюду. К стенам прислонены инструменты. По столам разбросаны нацарапанные небрежной рукой стихи и ноты. Наброски полузабытых мелодий валяются вперемешку со списками продуктов и планов на неделю. Но то тут, то там видна и другая рука. Цветы, которые стали появляться на кухонном подоконнике, хотя Тоби не знает, как завел эту привычку. Книга о Рильке. Он не помнит, чтобы ее покупал. Вещи остались. Пусть воспоминания и не сохранились. Тоби не торопится вставать. Поэтому Ади готовит себе чай. Тоби чай не пьет, но заварка в доме имеется. В шкафу стоит жестянка листового цейлонского чая и коробка с пирамидками. Сувениры, оставшиеся после ночной поездки в супермаркет, где юноша и девушка, держась за руки, бродили по проходам, потому что не могли заснуть. Потому что Ади не хотела, чтобы эта ночь закончилась. Не готова была ее отпустить. Она поднимает кружку и вдыхает аромат воспоминаний. Лондонский парк, Пражский дворик, переговорная в Эдинбурге, прошлое шелковой простыней, наброшенное на настоящее. Сейчас свежее нью-йоркское утро. Окна запотели от холода. Ади берет покрывало со спинки дивана и набрасывает на плечи. Один конец дивана занимает футляр для гитары, другой — кот владельца квартиры. Поэтому Ади присаживается на фортепианную банкетку и дует на чай. Кот, которого тоже зовут Тоби, как объяснил его хозяин, чтобы меня не принимали за чудика, когда я разговариваю сам с собой, внимательно разглядывает гостью. Ади любопытна, помнит ли ее животное. Руки уже согрелись. Она ставит чашку на фортепиано, открывает крышку и разминает пальцы. А затем начинает играть. Как можно тише. Из спальни доносятся звуки. Просыпается Тоби-человек. Каждый дюйм тела Ади, от мельчайших косточек до кожи, застывает от ужаса. Впереди самое неприятное. Ади могла уйти. Должна была уйти. Улизнуть, пока он спал, пока утро еще было продолжением их ночи, мгновением застывшим в ловушке из янтаря. Но теперь слишком поздно. Поэтому она закрывает глаза и играет, опустив голову, даже сквозь музыку слыша его шаги. Продолжает перебирать пальцами клавиши, даже когда он подходит к проему двери. Тоби стоит и разглядывает открывшуюся перед ним мизансцену. Пытается собрать воедино хронологию вчерашнего вечера, гадая, где же та сбилась. Неужели он повстречал эту девушку и привел ее домой, а сам напился до беспамятства и потому ничего не помнит? Но Ади знает, Тоби не станет прерывать ее игру. Поэтому еще несколько секунд наслаждается музыкой и лишь потом заставляет себя остановиться, поднять глаза, притворяясь, что не замечает его смущения. «Доброе утро», — радостно произносит она. Акцент у Ади совсем легкий. Французский провинциальный говор, некогда отчетливый, стал почти неразличим. «Доброе», — отвечает он, запуская руку в спутанные черные волосы. Надо отдать ему должное. Тоби выглядит, как всегда, ослепительно. Он несколько удивлен, застав в своей гостиной симпатичную девушку в одном нижнем белье, футболке с принтом любимой группы Тоби и пледе, наброшенном на плечи. «Джесс», — подсказывает она имя, которое он никак не может вспомнить, потому что вспоминать нечего. «Я не обижусь, если ты забыл». Тоби краснеет и прогоняет Тоби кота, опускаясь на подушки дивана. «Прости. Обычно со мной подобного не случается. Я не из таких ребят». «А я не из таких девушек», — улыбается Ади. Тоби улыбается в ответ, светлее лицом, а потом кивает на фортепиано. Хорошо бы он сказал нечто вроде «Я и не знал, что ты играешь». Но вместо этого Тоби произносит: «У тебя здорово получается». «Ты не представляешь, чему можно научиться при наличии свободного времени». «Спасибо», — говорит она, пробегая пальцами по клавишам. Тоби вдруг принимается хлопотать и направляется на кухню. «Как насчет кофе?» — спрашивает он, шаря по ящикам. «Я нашла чай». Ади снова начинает играть. Ничего замысловатого, просто поток нот. Начало какой-то мелодии. Она находит мотив, подхватывает его, позволяя музыке литься сквозь пальцы. В гостиную тут же возвращается Тоби с дымящейся чашкой в руках. «Что это?» — спрашивает он. Глаза его горят особенным светом, свойственным творческим людям, писателям, художникам, музыкантам. Тем, кому известно, что такое вдохновение. «Звучит знакомо». Ади пожимает плечами. «Ты играл это для меня вчера ночью». Это не совсем ложь. Он в самом деле играл эту мелодию для нее. После того, как она ему показала. «Правда?» — сосредоточенно хмурится Тоби. Отставив чашку с кофе в сторонку, он тянется за карандашом и блокнотом, что лежат на столе поблизости. «Господи, ну и набрался же я!» Он сокрушенно качает головой. Тоби не из тех авторов, которые пишут музыку по чью-то диктовку. «А помнишь что-нибудь еще?» спрашивает он, листая блокнот. Адди снова наигрывает мелодию, подсказывая ему ноты. Тоби не помнит, но он работал над этой песней несколько недель. То есть они работали. Вместе. Адди с легкой улыбкой продолжает играть. Это и есть трава между шипами. Безопасный островок, куда можно встать. Она не способна оставить след, но если ступать осторожно, получится передать его кому-то еще. Конечно, ничего конкретного, но иногда случается вдохновение. Тоби берет гитару, пристраивает на одном колене и подыгрывает Адди, мурлыкая себе под нос. Выходит хорошо. Нечто другое. Нечто особенное. Она останавливается и встает. «Мне пора». Тоби поднимает взгляд, и мелодия на струнах рассыпается. «Что? Но мы даже толком не познакомились». «Именно», — отвечает Адди и направляется в спальню за своей одеждой. «Но почему бы не познакомиться поближе?» — возражает Тоби, откладывая гитару и волочась следом за гостьей. В этот миг все кажется ужасно несправедливым. На Адди впервые накатывает разочарование, что вот-вот разольется волной. Ведь она недели напролёт пыталась его узнать. А он забыл ее всего за несколько часов. «Не спеши», — просит Тоби. Прощаться Адди ненавидит. Не стоило задерживаться. Лучше было остаться вне поля его зрения, как и вне памяти. Но ее всегда терзает мучительная надежда, что на сей раз все пойдет по-другому, что кто-нибудь из них вспомнит. «Я помню», — шепчет ей на ухо мрак. Адди встряхивает головой, прогоняя навязчивый голос. «Куда ты торопишься?» — уговаривает Тоби. «Позволь хотя бы приготовить тебе завтрак». Но Адди слишком устала, чтобы без передышки снова играть в ту же игру. Поэтому она врет, что у нее есть дела, не позволяя себе остаться. Просто нет сил начинать заново. Иначе цикл повторится вновь, только интрижка завяжется утром, а не вечером. И когда все закончится, ей будет не легче. Если уж начинать сначала, лучше в образе случайной незнакомки из бара, а не забытой партнерши на одну ночь. В любом случае, сейчас это не важно. «Джесс, подожди», — просит Тоби, хватая ее за руку. Он хочет подобрать нужные слова, но сдается и пробует еще раз. «У меня сегодня выступление в Эллоуэй. Ты должна прийти. Это...» Разумеется, она знает, где находится бар. Там они и встретились в первый раз, и в пятый, и в девятый. Когда Адди соглашается, он одаряет ее ослепительной улыбкой. Как всегда. «Обещаешь?» — спрашивает Тоби. «Обещаю». «Тогда увидимся там», — с надеждой произносит он, когда Адди поворачивается и идет к двери. На пороге она оглядывается и говорит. «А ты не забудь меня». Старая привычка, суеверие, мольба. «Разве у меня получится?» — качает головой Тоби. Адди смеется, словно он пошутил. Но, устремляясь вниз по лестнице, знает, это уже произошло. Закрыв дверь, Тоби ее и не вспомнит. Глава вторая. Март такой капризный, будто шов между весной и зимой. Однако слово «шов» предполагает, что тот должен быть ровным, а март похож на грубую линию стежков, выполненную нетвёрдой рукой. Он колеблется между январскими ветрами и июньской зеленью. Не знаешь, чего ждать, выходя за порог. Эстель называла это «беспокойные дни». Теплокровные боги в эту пору начинают ворочаться, а хладнокровные готовятся к спячке. Время, когда мечтатели посещают дурные мысли, а странники сбиваются с пути. Ади всегда была предрасположена и к тому, и к другому. Не мудрено, что она родилась 10 марта, прямо посередине шва, хотя давно разлюбила праздновать. 23 года Ади боялась этой метки времени. Она означала, что Ади растет, становится старше. Позже, спустя столетия, день рождения потерял всякий смысл. Гораздо важнее стала ночь, когда она заложила душу. Дата смерти и возрождения, слившаяся в одно целое. Однако день рождения есть день рождения. В этот день положено получать подарки. Ади замедляет шаг у бутика модной одежды, ловя в стекле свое отражение. В широком окне застыл на бегу манекен. Он склонил голову, словно прислушивается к тихой мелодии. Длинное туловище укутано в свитер с широкими полосами. Ноги в блестящих леггинсах и сапогах до колена. Одна рука поднята вверх, цепляет пальцами за воротник куртку, переброшенную через плечо. Ади разглядывает манекен и вдруг ловит себя на том, что пытается его скопировать, повторить позу, наклонить голову. Возможно, сегодня особенный день. То ли в воздухе витает обещание весны, то ли просто Ади в настроении попробовать что-то новое. В бутике царит аромат незажженных свечей и неношенной одежды. Ади пробегает рукой по ряду шелка и хлопка и, наконец, берет полосатый свитер из кашемира. Вешает его на локоть вместе с теми самыми леггинсами. Свой размер она знает. Он не изменился. «Добрый день», — приветливо здоровается жизнерадостная девушка-консультант. Ей около 20, как и Ади, и они похожи, хотя одна из них настоящая и стареющая, а другая — лишь образ, запечатленный в янтаре. «Могу я вам чем-то помочь?» «Не беспокойтесь», — говорит Ади, забирая с витрины пару сапог. «Я сама». Она идет за девушкой в заднюю часть магазина, где занавесками отделены три примерочные. «Если что, зовите. Я тут же приду», — улыбается консультант. Занавеска падает на место, и Ади остается наедине с собой, мягкой скамейкой и зеркалом в полный рост. Она сбрасывает ботинки, снимает куртку и швыряет на скамейку. В кармане гремит мелочь, и что-то выпадает, ударяется с глухим стуком об пол и катится по тесной кабинке, остановившись только после удара о плинтус. Это кольцо. Небольшой круг, вырезанный из пепельно-серого дерева. Знакомый ободок, когда-то любимый, теперь же вызывающее отвращение. Ади разглядывает его какое-то время, ее пальцы предательски дергаются, но она не тянется к кольцу, не поднимает, а лишь поворачивается спиной к деревянному кругляшу и продолжает раздеваться. Затем натягивает свитер, леггинсы, застегивает сапоги. Манекен был стройнее и выше, но Ади нравится, как на ней сидят вещи. Нравится тепло кашемира, невесомость леггинсов, мягкая подкладка в сапогах. Ади один за другим отрывает ценники. На количество нулей ей плевать. «Joyeux anniversaire», — думает она, глядя в отражение. «Joyeux anniversaire» — от французского «С днем рождения». Ади склоняет голову, словно тоже прислушивается к какой-то негромкой мелодии. В отражении она видит самую, что ни на есть, современную девушку с Манхэттена, хотя лицо в зеркале веками остается неизменным. Ади оставляет старую одежду скомканной кучей на полу кабинки. Кольцо валяется в углу, словно брошенное дитя. Забирает она лишь забытую было мягкую куртку из черной кожи. Она такая поношенная, что стала тонкой, как шелк. В наши дни за подобные вещи люди платят целое состояние и называют винтажными. Это единственное, что Ади отказалась кормить пожару в Новом Орлеане, хотя запах мрака въелся в куртку, как дым. Он на всем оставлял неизгладимый отпечаток. Но Ади все равно. Она любит эту куртку. Когда-то та была новой, а сейчас выглядит поношенной, как никогда не станет ее хозяйка. Похоже на историю Дориана Грея, время отражается на коровьей шкуре, а не на человеческой коже. Ади выходит из маленькой занавешенной кабинки. Увидев ее, консультант в противоположном конце зала вздрагивает от неожиданности. «Все подошло?» — уточняет она. Девушка слишком вежливая, чтобы признаться, что не помнит, как провожала кого-то в примерочные. Боже, благослови правила обслуживания клиентов. Ади уныло качает головой. «Иногда приходится довольствоваться тем, что есть», — вздыхает она, направляясь к выходу. Когда консультант найдет ее одежду, призрак Ади, свернувшийся клубком на полу примерочной, она уже забудет чьи-то вещи. Посетительница исчезнет из вида, мыслей и памяти. Ади забрасывает куртку за плечо, подцепив пальцем за воротник, и выходит в солнечный день. Глава 3. Вион-сюр-Сарт. Франция. Лето 1698-го. Аделин сидит на скамейке рядом с отцом. Он для нее загадка. Мрачный великан, которому куда уютнее в мастерской, чем дома. У них под ногами груда деревяшек, похожих на маленьких человечков, что свернулись калачиком под одеялом. Колеса телеги грохочут. Максим, выносливая кобыла, тащит ее по переулку все дальше от дома. Дальше. Дальше. Слово, от которого бешено колотится маленькое сердечко Аделин. Ей 7 лет. Столько же у нее на лице веснушек. Она умная, маленькая и проворная, как воробушек. Аделин месяцами уговаривала отца взять ее на ярмарку. Умоляла, пока мать не заругалась, что девчонка сводит ее с ума. И вот отец наконец согласился. Он плотник, папа Аделин. 3 раза в год по дороге, что тянется вдоль Сарта, ездит в Лиман, большой город. Сегодня Аделин отправилась с ним. Сегодня она впервые покидает Вион. Аделин оглядывается на мать, которая стоит в переулке возле старого Тиса, скрестив руки на груди. Затем повозка заворачивает за угол, и мать исчезает. Мимо проносится деревушка. Мсье Бержер хлит землю, мадам Теро развешивает выстиранную одежду, а ее дочь Изабель сидит рядом на травке и плетет венок, сосредоточенно высунув меж зубов кончик языка. Когда Аделин похвасталась подружке предстоящей поездкой, Изабель лишь пожала плечами и сказала: «Мне и тут хорошо». Словно ты не можешь одновременно любить одно место и мечтать увидеть другое. Глядя на проезжающий мимо Аделин, Изабель машет ей вслед. За дальним краем деревушки, куда Аделин выезжать еще не доводилось, колесо повозки попадает в выбоину на дороге и вздрагивает, словно тоже пересекает некий порог. Аделин замирает. Ей кажется, внутри вот-вот натянется канат, что связывает ее с деревней. Но она не ощущает никакого рывка, никаких пут. Повозка катит себя дальше, и Аделин, обернувшись, видит, как Вион пропадает из виду. Она немного сбита с толку, слегка напугана. До сих пор деревня была для нее целым миром, и вдруг оказалась лишь его частью, которая уменьшается с каждым шагом лошади, пока не становится размером с одну из отцовских фигурок, что могла бы уместиться на его мозолистой ладони. Путь до Лимана займет целый день. Дорогу скрашивает корзинка матери и отцовская компания. Первая благодаря хлебу и сыру, чтобы набить живот. вторая — благодаря смеху отца и его широким плечам, заслоняющим Аделин от жаркого летнего солнца. Дома отец молчалив и всегда увлечен работой, но в дороге начинает оттаивать, откровенничать и говорить. Говорить — значит рассказывать Аделин сказки, истории, которые он собирает, как другие собирают дрова. «Или это une fois», скажет он и пустится в повествование о дворцах и королях, богатстве и чарах, бал-маскарадах и великолепных городах. «Il était une fois». От французского «давным-давно». «Давным-давно». Так начинается сказка. Аделин забыла сами истории, но будет вспоминать, как отец их рассказывает. Слова кажутся гладкими, точно речные камушки. Она гадает, продолжает ли отец делать это, оставаясь наедине с собой. Нашептывает ли сказки в дороге лошадки Максим своим мягким голосом. Бормочет ли их деревяшкам, когда занят работой. Или все они лишь для нее одной? Аделин хотелось бы их записать. Позже отец станет учить ее письму. Мать, узнав об этом, устроит скандал. Обвинит отца, что тот дает дочери лишний повод бездельничать, тратить почем зря день напролет. Однако Аделин все равно. Улучив минуту, она станет убегать к нему, и отец позволит ей упражняться в написании собственного имени на тонком слое пыли, что вечно покрывает пол мастерской. Но сегодня она только слушает. Мимо проносится сельский ландшафт, привычная картина мира. Все поля да поля такие же, как возле их дома, да знакомые деревья. И когда повозка въезжает в следующую деревню, та окажется бледным подобием Вийона. Аделин начинает задумываться. Неужели весь большой мир так же скучен, как их маленький? И вдруг показываются стены Лимана. Вдалеке, разноцветным хребтом вдоль холмов, высятся каменные гребни. Город в 100 раз больше Вийона. По крайней мере, именно таким она его запомнила. У Аделин перехватывает дух, когда они проезжают в ворота и оказываются под защитой городских стен. За их пределами простирается лабиринт людных улиц. Отец направляет кобылку между домами, тесно, как камни, прижавшимися друг к другу. И вот, наконец, узкая дорога приводит к площади. В Вийоне, конечно же, есть площадь, да только она не больше, чем двор дома Ларю. Пространство же, что открывается перед Аделин, просто гигантское. Здесь толпится столько народа, телег, торговых палаток, что и земли не видать. Отец останавливает повозку, и Аделин забирается на сиденье и дивится на ярмарку, пьянящий запах хлеба и сахара, что витает в воздухе, и людей, людей повсюду, куда ни кинь взгляд. Она никогда не видела такой толпы, не говоря уже о чужаках. Перед ней раскинулось море чужаков с чужими лицами и в непривычной одежде. Чужими голосами они выкрикивают странные слова. Аделин кажется, что ворота в ее мир широко распахнулись, словно к знакомому дому вдруг прибавилось множество комнат. Отец прислоняется спиной к телеге и заговаривает со всяким, кто проходит мимо. А сам тем временем обрабатывает ножиком деревянный брусок, что крутит в руках. Он снимает стружки с такой легкостью, с какой другие чистят яблоко, и длинные ленточки падают ему под ноги. Аделин любит смотреть, как он работает, как фигурки обретают форму, будто были такими всегда, только прятались, словно косточка внутри персика. Труд отца прекрасен. Гладкое дерево искусной резки в грубых больших руках. Среди мисок и чашек, перемешанных с плотницкими инструментами, прячутся и игрушки на продажу. Лошадка, мальчик, птичка, дом. Аделин выросла среди подобных безделушек, однако больше всего она любит не животных и не человечков. Больше всего она любит кольцо. Аделин носит его на тонком кожаном шнурке на шее. Кольцо пепельно-серого цвета, гладкое, точно полированный камушек. Отец вырезал его в день рождения дочери. сделал для девушки, которой она когда-нибудь станет. Аделин носит его будто талисман, будто амулет или ключ. Время от времени тянется к нему, поглаживая большим пальцем, как мать трогает чётки. Цепляясь за это кольцо, словно за якорь, способный удержать ее в бушующем море, Аделин забирается на задок повозки и наблюдает за всем. Она устроилась достаточно высоко, поэтому можно разглядеть здание вдали. Аделин приподнимается на цыпочки, гадая, как далеко простираются дома. Но вдруг лошадь, которая проходила мимо, задевает своей телегой их повозку, и Аделин едва не падает. Однако рука отца успевает схватить ее и притянуть назад, в безопасность. К концу дня, распродав весь товар, отец дает Аделин медяк и говорит, мол, купи себе все, что душе угодно. Аделин бродит от прилавка к прилавку, глазея на пироги и пирожные, шляпки, платья, кукол, и, наконец, выбирает пачку пергамента для рисования, перевязанную вощёной ниткой. Аделин восхищает чистота листа. Мысль, что пустоту можно заполнить всем, чем захочется. На карандаши денег не хватает, но отец добавляет еще одну монетку и покупает пучок маленьких черных палочек. Он объясняет, что это уголь, и показывает, как нужно прижимать его к бумаге, как размазывать линию, превращая резкие штрихи в тени. Несколькими быстрыми движениями отец рисует в углу страницы птицу, и целый час Аделин пытается скопировать изображение. Это ей куда интереснее, чем буквы, которые он подписал внизу. Отец тем временем собирается в дорогу, ведь день уже клонится к закату. На ночь они остановятся на постоялом дворе, и Аделин впервые заснет в чужой постели и проснется под незнакомые звуки и запахи. А потом наступит миг, короткий, точно зевок, когда, проснувшись, Аделин не сразу поймет, где она. И ее сердце пустится вскачь, сначала от страха, потом от чего-то еще. От чего-то, что она пока не в силах описать словами. Домой, в Вийон, вернется уже другая Аделин. Комната с окнами нараспашку, готовая впустить свежий воздух, солнечный свет, весну. Глава 4. Осень 1703 года. Вийон-сюр-Сарт. Франция. Вийон — прибежище католиков. Разумеется, та его часть, что на виду. В центре деревушки стоит церковь, мрачное каменное сооружение, куда жители ходят спасать душу. Мать и отец Аделин дважды в неделю преклоняют там колени, осеняют себя крестным знамением, читают молитвы и ведут беседы о Боге. Аделин уже исполнилось 12, поэтому она следует примеру родителей. Но она молится подобно тому, как отец соблюдает примету не класть хлеб вверх тормашками, как мать, лизнув большой палец, собирает со стола просыпавшуюся соль. Бессознательная привычка, но не вера. Церковь в деревне не нова, как и сам Господь. Но Эстель научила Аделин думать о нем иначе. Она говорит, перемены опасны тем, что позволяют новому вытеснить старое. Эстель принадлежит всем и никому. Она сама по себе. Эстель выросла словно дерево в центре деревушки у реки. Уж, конечно, она никогда не была молодой. Просто взяла и выскочила из самой земли, сразу с шишковатыми пальцами, морщинистой, точно кора дерева, кожей и корнями такими глубокими, что могут питаться из собственного тайного колодца. Эстель верит, что новый бог слишком благородный. Она думает, он принадлежит королям и большим городам. Господь посиживает на золочёной подушке над Парижем, и на крестьян у него нет времени. Ему не место среди дерева и камня, у речной воды. Отец Аделин считает Эстель чокнутой, а мать говорит, старуха отправится прямиком в ад. Как-то Аделин рассказала это Эстель, а та рассмеялась похожим на шуршание опавших листьев смехом и объяснила, не существует такого места. Одна лишь холодная земля да обещание сна. «А как же небеса?» — спросила Аделин. «Небеса Это уютное местечко в тени дерева, что раскинет ветви над моей могилой. Аделин исполнилось 12, и она не знает, какому богу помолиться, чтобы отец передумал. Он собирается в Лиман, нагрузил повозку товаром, запряг Максим, но впервые за 6 лет Аделин с ним не поедет. Отец пообещал привезти ей свежий пергамент и новый уголь для рисования, но оба они прекрасно знают. Дочь предпочла бы обойтись вовсе без подарков. Лучше снова увидеть мир, чем разжиться пачкой бумаги. Ей больше нечего рисовать. Она успела запечатлеть и серые очертания деревушки, и знакомые лица жителей. В этом году мать решила, что неправильно отпускать Аделин на ярмарку. Это уже неуместно. Хотя Аделин знает, она вполне еще может уместиться на скамейке рядом с отцом. Матери хочется, чтобы Аделин больше походила на Изабель Теро, милую, добрую и совершенно нелюбознательную. Та рада радёшенько вязать день напролёт, не поднимая взгляд к небесам и не гадая, что же там за поворотом, за холмами. Но Аделин не умеет быть такой, как Изабель. Ей не нравится так себя вести. Аделин хочется лишь поехать в Лиман и глазеть там на людей, любоваться поделками, пробовать еду, открывать что-то новое, о чем она прежде не слыхала. «Ну, пожалуйста», — умоляет Аделин, глядя, как отец взбирается в повозку. Надо было укрыться среди товара в надежном месте под попоной. Однако уже слишком поздно. Аделин тянется к колесу, но мать хватает ее за руку и тащит назад. «Довольно», — строго говорит она. Отец смотрит на них, а потом отводит взгляд. Повозка трогается с места, Аделин пытается вырваться и догнать ее, но рука матери снова взлетает в воздух и на сей раз обжигает Аделин щеку. На глаза наворачиваются слезы, на щеке расцветает румянец, который позже сменит синяк. И суровый голос матери оглушает ее еще одним ударом. «Ты больше не дитя!» И Аделин понимает, вернее, не понимает, а чувствует. Ее наказывают как будто за то, что она выросла. Она так злится, что хочет умчаться прочь, схватить вязание матери и швырнуть в очаг, разбить все заготовки в мастерской отца. Но вместо этого она смотрит, как повозка поворачивает за угол и исчезает за деревьями. Схватившись за кольцо на шее, Аделин ждет, пока мать отпустит ее и велит помочь по хозяйству. И тогда Аделин отправляется на поиски Эстель. Эстель, которая все еще молится старым богам. Лет в 5 или в 6 Аделин первый раз увидела, как та бросила в реку каменную чашу. Чаша была очень красивой, с кружевным узором по бокам. А Эстель просто взяла и кинула ее в воду, любуясь брызгами. Она стояла с закрытыми глазами, губы шевелились. Аделин подстерегла старуху. Да, Эстель была старой, всегда была такой. И по пути домой та объяснила, что молилась богам. «О чем?» «Мари никак не может разродиться», — сказала Эстель. «Я попросила речных богов сгладить младенцу путь. Они это умеют». «А зачем ты отдала им чашу?» «Боги ненасытны, Ади. Вот почему». Ади — уменьшительное имя, которое мать презрительно называет мальчишечьим. А вот отец любит так называть дочурку, но только наедине. Это имя звенит в ее костях, как колокол. Имя, что подходит ей куда больше, чем Аделин. Эстель она находит в саду, где-то скрючилась точно сломанная ветка среди разросшихся плетей кабачка, колючих зарослей ежевики. «Ади», — произносит старуха, даже не подняв взгляда. На дворе осень, земля усеяна семенами фруктов, что не успели вызреть, как полагается. Ади пинает их носком башмака. «Как ты говоришь с ними?» — спрашивает она. «Со старыми богами. Ты призываешь их по имени?» Эстель выпрямляется, и ее суставы хрустят, словно сухие ветки. Если вопрос ее и удивляет, Она этого не показывает. У них нет имен. Ты знаешь заклинание? Эстель ехидно смотрит на нее. Заклинание для ведьм. А их часто сжигают на костре. Как тогда ты молишься? Приношу дары и хвалу. Но даже тогда они непостоянны. Боги не обязаны отвечать. И что же делать? Продолжать. Ади задумчиво покусывает щеку изнутри. Сколько всего богов, Эстель? Столько, сколько у тебя вопросов. Отвечает старуха без насмешки. Надо лишь помолчать, затаить дыхание и дождаться, пока Эстель смягчится. Это как постучавшись к соседям, смиренно стоять у двери, зная, что кто-то есть дома. Когда слышишь шаги, тихий скрежет замка, и понимаешь, вот-вот откроют. Эстель вздыхает. Старые боги повсюду. Плавают в реке, растут на поле, щебечут в лесу. Они в солнечном свете, что ласкает пшеницу, и под молодыми деревцами весной, в виноградных лозах, обвивающих стену церкви. Они просыпаются на границе дня и ночи, на рассвете и в сумерках. Ади прищуривается. «Ты меня научишь? Научишь, как к ним обращаться?» Аделин Ларю не только умна, но и упряма. Старуха вздыхает и начинает пробираться через сад к дому, а девчушка следует за ней, боясь, что если Эстель уйдет без ответа, разговор будет окончен. Но она поворачивается, обращая к Аде морщинистое лицо. «Есть правила». Ади ненавидит правила, но знает, что порой без них не обойтись. «Какие, например?» «Ты должна проявить перед ними смирение, предложить дар, что-то ценное для тебя и быть осторожна в своих просьбах». Ади ненадолго задумывается. «И все?» Лицо Эстель темнеет. «Старые боги, может, и всемогущи, но отнюдь не добры и не милосердны. Они легкомысленны, переменчивы, словно свет луны на воде или тени в грозу. Если ты все же хочешь их призвать, берегись. Проси осмотрительно и готовься заплатить». Она нависает над Ади, накрывая ее своей тенью. «Запомни, какое бы несчастье тебе ни грозило, как бы ты ни отчаялась, никогда не молись богам, что отвечают после прихода темноты». Два дня спустя, когда возвращается отец и привозит пачку пергамента и обмотанную веревкой связку черных графитовых стержней, первое, что делает Аделин, выбирает лучший и втыкает его в землю на задворках сада. И просит, чтобы в следующий раз отец взял ее на ярмарку с собой. Если боги и слышат, вида не подают. На ярмарку Ади с тех пор не ездит. Глава 5. Весна 1707 года. Вийон-сюр-Сарт, Франция. Моргнешь, и годы опадают словно листья. Аделин уже 16. Все говорят о ней как о летнем цветке, который нужно сорвать и поставить в вазу. Будто ее предназначение расцвести, а затем сгнить. Взять хоть Изабель. Все ее мечты о семье, а не о свободе. Похоже, она довольна недолгим цветением и последующим увяданием. Вот уж нет. Аделин лучше станет деревом, как Эстель. Если нужно пустить корни, она предпочла бы остаться среди дикой природы, не дать себя срубить. Жить в одиночестве, расти под открытым небом, чем пойти на дрова, что согреют чужой очаг. Ади ставит корзину с бельем на бедро, взбирается на холм, откуда по заросшему бурьяном склону спускается к реке. У берега она опрокидывает корзину, выбрасывая грязную одежду прямо в траву. Среди юбок, фартуков и исподнего словно секрет прячется пачка пергамента. Не та первая. Ади собирала их год за годом, стараясь заполнить каждый дюйм пространства, использовать пустую страницу на всю катушку. Но все они похожи на тонкую свечу в безлунную ночь, что всегда слишком быстро гаснет. Способствует и то, что время от времени она приносит рисунки в дар. Ади сбрасывает башмаки и откидывается на склон, примяв юбки. Проводит ладонью по сорной траве и нащупывает истрёпанный уголок бумаги, один из своих любимых рисунков. На прошлой неделе, сразу после рассвета, она свернула его квадратом и зарыла на отмели. Посеяла свой дар, точно зернышко или обещание. Жертву. Аделин все еще молится новому богу, когда обязана это делать. Однако, пока родители не видят, поклоняется и старым богам. Это проще простого. Прячешь одного за щекой, словно вишневую косточку, и беседуешь с другими. До сих пор ей никто не ответил. Однако Аделин уверена, что они слушают. Когда прошлой весной Джордж Кэрон начал по-особенному на нее посматривать, Ади помолилась, чтобы он отвратил свой взор. И Джордж стал поглядывать на Изабель, которая вышла за него замуж, и понесла первого ребенка, познав все сопутствующие тяготы. Прошлой осенью Арно Тюль ясно выразил свои намерения, и Аделин помолилась, чтобы он нашел себе другую невесту. Этого не произошло. Однако зимой бедолага захворал и умер. Аделин страшно устыдилась облегчения, которое испытала, узнав об этом, но отнесла еще безделушек к реке. Она молилась, и кто-то, наверное, ее слышал, поскольку Ади все еще была свободна. Свободна от ухаживаний, от брака, от всего, да только не от Вийона. До поры Ади оставили в покое, и она взрослеет. И мечтает. Аделин сидит на склоне, держа альбом на коленях. Из кармана она выуживает кисет на веревке. Внутри, как монетки в рыночный день, гремят кусочки угля и несколько почти стертых драгоценных карандашей. Сначала Аделин обматывала грифели клочком тряпицы, чтобы пальцы не пачкались. Но потом отец смастерил узкие деревянные полоски, в которые можно было вставлять стержни, и показал, как держать маленький нож и остро заточить уголь. Рисунки стали более четкими, контуры резкими, детали подробными. Картины расцветали на бумаге, словно пятна, пейзажи Вийона, портреты жителей, очертания прически матери, глаза отца, руки Эстель. А вот, спрятанные в сгибы и края каждой страницы, секрет Аделин, ее незнакомец. Каждый свободный кусочек заполнен им. Это лицо Аделин рисует так часто, что ее рука движется совершенно бессознательно. Линии появляются сами по себе. Она может нарисовать его по памяти, хотя они никогда не встречались. В конце концов, он всего лишь плод ее воображения. Спутник, придуманный, во-первых, со скуки, а во-вторых, от тоски. Мечта, призванная разбавить одиночество. Аделин не помнит, когда это началось. Но однажды она окинула взглядом деревню и задумалась, чего хочет. У Арно красивые глаза, но безвольный подбородок. Жак высокий, но блеклый, как придорожная пыль. Джордж сильный, но у него грубые руки, а повадки и вовсе как у деревенщины. Поэтому Аделин подсмотрела и присвоила черты, которые находила приятными, и создала нечто новое. Незнакомца. Сначала это казалось простой игрой, но чем больше Аделин его рисовала, тем увереннее становились линии, сильнее нажим карандаша. Темные кудри, светлые глаза, упрямый подбородок. Покатые плечи и изогнутые, словно лук Купидона, губы. Мужчина, которого она никогда не встретит. Жизнь, которой никогда не узнает. Мир, о котором может только мечтать. Когда ее одолевает беспокойство, Аделин достает рисунки и гладит пальцами теперь уже знакомые черты. А в часы бессонницы думает о нем. Не о высоких скулах или оттенке зелени, которым она наделила его глаза, но о голосе, прикосновении. Лежит и представляет, что он рядом. Длинные пальцы вырисовывают невидимые узоры на ее коже. Он знает много историй. Не тех, которые обычно рассказывал отец. О рыцарях и королевствах, принцессах и ворах. Непростые сказки и предупреждения не пересекать запретную черту, а такие истории, что кажутся правдой. Описание дорог, сверкающих городов, мира, лежащего за пределами Вийона. Слова, что Аделин вкладывает в уста незнакомца, наверняка полны неточности и лжи, однако звучат они так чудесно, так правдиво. «Если бы ты только видела», — говорит он. «Я бы все за это отдала», — отвечает Аделин. «Когда-нибудь», — обещает незнакомец. «Когда-нибудь я тебе покажу. Ты все это увидишь своими глазами». Слова, даже мысленно произнесенные, ранят. Игра превращается в желание, слишком искреннее чувство, слишком рискованное. И поэтому Аделин в своем воображении переводит тему в безопасное русло. «Расскажи мне о тиграх», — просит она. О гигантских кошках Аделин слышала от Эстель, а той поведал каменотёс, что путешествовал в кибитке вместе с женщиной, которая клялась, мол, сама видела это животное. Незнакомец улыбается, взмахивает сужающимися к кончикам пальцами и пускается в повествование о диковинных зверях, их шелковистой шерсти, острых зубах, яростном рыке. Белье брошено позабытым на насыпи рядом с Аделин. Одной рукой она рассеянно покручивает деревянное кольцо, другой рисует глаза незнакомца, рот, линию обнаженных плеч, каждым касанием вдыхая в него жизнь, каждым штрихом сочиняя новую историю. «Расскажи о танцах в Париже. Расскажи о плавании по морю. Расскажи мне все. Ничего опасного или стыдного в этом нет. Аделин слишком молода. Все юные девушки склонны к мечтаниям. Она повзрослеет, говорят родители. Однако Аделин лишь крепко цепляется за упрямую надежду на нечто большее. Мир должен расширяться, но вместо этого Аделин чувствует, как он сжимается, опутывая ее цепями по рукам и ногам. Плоские линии ее тела начинают обретать выпуклости. И вот уже угольная крошка под ногтями выглядит неуместно, как и мысль о том, что одиночество предпочтительнее общества Арно или Джорджа, или любого другого мужчины. Аделин не в ладах совсем на свете. Ей нигде нет места. Она — оскорбление своего пола. Упрямое дитя в теле женщины. Голова всегда опущена, руки крепко стискивают пачку пергамента, словно та — путь к спасению. Когда она все же поднимает взгляд, он неизменно упирается в окраины деревушки. «Мечтательница!» — ворчит мать. «Мечтательница!» — горюет отец. «Мечтательница!» — предостерегает Эстель. Но Аделин кажется, что в этом нет ничего плохого. Пока она, наконец, не пробуждается. Глава 6. 10 марта 2014. Нью-Йорк. В перемещении по миру в одиночку есть своя гармония. Ты узнаешь, без чего можно и нельзя обойтись, какие простые потребности и маленькие радости определяют твою жизнь. Ни еда, ни крыша над головой, ни основные телесные нужды. Для Ади это роскошь. А те вещи, благодаря которым сохраняешь рассудок. Они дарят удовольствие и делают жизнь сносной. Ади вспоминает отца и его резьбу по дереву, как он счищал кору и кромсал брусок, обнажая форму, что скрывалось внутри. Микеланджело называл это ангелом в мраморе, хотя Ади в детстве этого не знала. «Я видел ангела в куске мрамора и резал камень, пока не освободил его». Микеланджело Буонаротти. Отец говорил, в дереве сокрыта тайна. Он умел заставить дерево покориться, щепку за щепкой, кусочек за кусочком, пока не обнажится сущность. И знал, что такое зайти слишком далеко. Срежешь чересчур много, и заготовка сломается в руках. У Ади было 300 лет, чтобы практиковаться в отцовском искусстве, обкромсать самое себя и выяснить некоторые истины, осознать, без чего она не может существовать. И вот что она в итоге поняла. Можно обойтись без еды. Ади не зачахнет. Без тепла. Холод ее не убьет. Однако без искусства, без чуда, без прекрасного она сойдет с ума. Уже сошла. Ей нужны истории. Истории — это способ сохранить себя, чтобы тебя помнили и забыли. Их можно поведать самыми разными способами. Углем и песнями, картинами, стихами, фильмами и книгами. С помощью книг, как выяснила Ади, можно прожить тысячи жизней. Или найти силы на одну очень длинную. Через два квартала от Флетбуша она замечает на тротуаре знакомый складной столик зеленого цвета. За ним в колченогом кресле горбится Фред, уткнув покрасневший нос в книгу под названием «М» значит «Молчание». Когда-то старик заявил, еще когда читал «З» значит «Злоба», мол, намерен одолеть всю алфавитную серию Сью Графтон до того, как откинет копыта. Ади надеется, что у него все получится. Фреда терзает бесконечный кашель, и сидение на холоде только вредит. Но когда бы Ади не появилась на этой улице, Фред всегда тут как тут. Он не улыбается и не треплется попусту. Все, что Ади о нем знает, она вытянула по ниточке за последние пару недель. Дело шло крайне медленно и с перебоями. Он вдовец, живет наверху. Книги принадлежали его жене, Кэндис. Когда та умерла, Фред собрал их и вынес на продажу. Это все равно, что отпускать ее по частям, продавая свое горе. Он сидит здесь потому, что боится умереть у себя в квартире в одиночестве. Боится, что его не найдут. О нем попросту не вспомнят. «Если я сыграю в ящик прямо тут», — говорит он, — «хоть кто-нибудь да заметит». Фред угрюмый старикашка, но Ади он нравится. За его брюзгливостью скрывается горечь, сдержанность скорби. Ади подозревает, что на самом деле он не хочет распродавать книги. Фред не назначил за них цену, прочел всего несколько, а ведет себя иногда так грубо, говорит таким ледяным тоном, что распугивает покупателей. Однако они все равно подходят и разбирают товар. Но всякий раз, когда кажется, что выбор книг стал меньше, появляется новая коробка, и ее содержимое восполняет зияющие пустоты. В последние пару недель Ади стала замечать новые обложки среди старых, свежие издания, а также карманные брошюры потрёпанного вида, но с целыми корешками. Любопытно, покупает ли их сам Фред, или прохожие начали пополнять его странную коллекцию. Ади замедляет ход, пробегаясь пальцами по переплетам. Выбор здесь словно попурри нестроенных нот. Триллеры, биографии, романы. В основном потрёпанная популярная литература. Иногда попадаются глянцевые твердые корешки. Ади 100 раз внимательно изучала все богатство, но сегодня просто цепляет последнюю книгу легким и быстрым, как у иллюзиониста, жестом. Несложный фокус. Неустанная практика привела к совершенству. Ади сует книгу под мышку и продолжает путь. Старик никогда не поднимает взгляд. Глава 7. 10 марта 2014. Нью-Йорк. У края проспект парка кучкой старых кумушек гнездятся рыночные ларьки. Число киосков с белыми козырьками на зиму сократилось, а теперь опять стало расти. На прилавках с корнеплодами, хлебом, мясом и прочими устойчивыми к холодам продуктами тут и там появляются цветные вкрапления, новые товары. Ади лавирует между покупателями, держа путь к маленькой белой палатке под названием «Проснись и пой», что притулилось у центральных ворот парка. Там торгуют кофе и выпечкой две сестры, которые напоминали Ади Эстель, если бы ту поделить на двоих женщин. Одну оставить с тем же темпераментом, а другую сделать мягче, добрее, просто человеком, прожившим иную жизнь. Сестры круглый год торчат на своем месте. И в снег, и в жару. Нечто постоянное в бесконечной суете города. «Здравствуй, милая», — улыбается Мел, обладательница широких плеч и буйных кудрей. Она очень приветливая. Всякому кажется, что ему здесь рады. Ади нравится исходящее от Мел уютное тепло. Хочется закутаться в него, как в любимый поношенный свитер. «Что закажешь?» — интересуется Мэгги, та, которая старше и стройнее. На первый взгляд кажется, что она редко улыбается. Но морщинки вокруг ее глаз опровергают эти подозрения. Ади заказывает большой кофе и пару маффинов, черничный и шоколадный, протянув скомканную десятку, которую нашла на столе у Тоби. Конечно, можно было бы стащить что-нибудь на рынке, но Ади нравится уютная палатка и старушки-владелицы. «Есть десятицентовик?» — спрашивает Мэгги. Ади выуживает из кармана мелочь, достает несколько четвертаков, затем 5 центов и вдруг нащупывает кое-что еще. Деревянное кольцо снова на месте. Теплое среди холодного металла. Коснувшись его пальцами, Ади сжимает зубы. Это словно назойливая мыслишка, от которой невозможно избавиться. Ади перебирает монетки, стараясь не трогать кольцо и сопротивляясь желанию зашвырнуть его в заросли травы. Она знает, что ничего этим не добьется. Кольцо всегда возвращается. Мрак шепчет ей на ухо, обвивая горло руками, словно шарфом. «Я всегда с тобой». Ади вытаскивает 10 центов и прячет остальное в карман. Мэгги вручает ей сдачу. $4. «Откуда ты, солнышко?» спрашивает Мел, замечая в произношении Ади слабый акцент. Теперь он почти исчез. Ади лишь иногда проглатывает «С» и немного смягчает «Т». За долгие годы ей так и не удалось до конца с ним распрощаться. «Много где побывала», — отвечает она. «Но родом я из Франции». «О-ля-ля», — протяжно тянет Мел с четким бруклинским прононсом. «Держи, милая», — говорит Мэгги, передавая Ади пакет с выпечкой и высокий бумажный стакан. Она хватает его с наслаждением, грея замерзшие пальцы. Кофе крепкий и черный. Ади делает глоток, внутри разливается тепло, и вот она уже снова в Париже, в Стамбуле, в Неаполе. Глоток воспоминаний. Ади направляется к воротам парка. «Au revoir!» выкрикивает вслед Мел, старательно выговаривая каждую букву, и Ади улыбается в плывущий от кофе пар. «Au revoir!» От французского «до свидания». В парке воздух прохладен и свеж. Солнце взошло, но как бы оно ни пригревало, холодно еще по-зимнему. Ади выискивает солнечное местечко и опускается на покрытый травой склон под безоблачным небом. Кладет поверх бумажного пакета черничный маффин и попивает кофе, разглядывая книгу, которую позаимствовала со стола Фреда. Ади не удосужилась посмотреть, что схватила, но теперь ее сердце замирает при виде потертой мягкой обложки с названием на немецком языке. «Kinder und Hausmärchen, Brüder Grimm». «Сказки братьев Гримм», — Немецкий Ади подзабыла. Он ютится в самом уголке памяти, которым она не пользовалась со времен войны. И вот Ади счищает с него пыль, зная, что язык, как ни в чем не бывало, лежит нетронутым под слоем грязи, стоит лишь ее смахнуть. Таков дар памяти. Она перелистывает хрупкие страницы, спотыкаясь взглядом о слова. Давным-давно Ади любила такие сказки. В детстве, когда мир был маленьким, а она мечтала о распахнутых дверях. Но теперь Ади слишком хорошо понимает, о чем эти истории. Сказки о простаках, что совершают глупости, предостерегающие легенды о богах и чудовищах, а еще о жадных смертных, которые желают слишком многого, а потом не могут понять, что потеряли. Пока не придется заплатить сполна и не станет чересчур поздно требовать все вернуть назад. Голос, словно дым, заполняет ее грудь. Никогда не молись богам, что отвечают после прихода темноты. Ади отбрасывает книгу прочь, закрывает глаза и опускается на траву, пытаясь насладиться теплом солнца. Глава 8. 29 июля 1714. Вийон-сюр-Сарт, Франция. Аделин хотела быть деревом, расти себе, как вздумается, не принадлежать никому, лишь земле под ногами и небу над головой, как Эстель. У нее будет необычная жизнь, возможно, немного одинокая, зато своя собственная. Она будет принадлежать лишь самой себе. Но деревушки вроде Вийона опасны. Моргнешь, и минул год. Еще моргнешь, и пяти как не бывало. Эта деревня словно щель между валунами, достаточно широка, чтобы затеряться. В таких местах время незаметно утекает и размывается. Исчезают месяцы, годы, даже целая жизнь. Здесь рождаются и ложатся в землю на одном и том же пятачке. Аделин собиралась стать деревом, но в ее жизнь вошли Рожей и его жена Полин. Они выросли вместе, поженились, а потом пара сгинула в мгновение ока, быстрее, чем вы успели бы зашнуровать ботинки. Тяжелая беременность, губительные роды, две смерти вместо одной новой жизни. Из четырех малышей осталось трое. Над могилой еще не остыла земля, а отец уже ищет новую жену, мать своим детям, новую жизнь ценой единственной неповторимой жизни Аделин. Разумеется, она сказала «нет». Аделин 23. Слишком стара для замужества. 23. Треть жизни пропала зря. 23. И ее дарят словно призовую свиноматку мужчине, которого она не любит, не хочет и даже не знает. Она сказала «нет» и выяснила цену этого слова. Оказалось, как и Эстель, она принадлежит деревне, и теперь деревня требует свое. Мать заявила, что это ее долг. Отец объяснил, что это удача, только Аделин не поняла, для кого. Эстель промолчала, поскольку знала, что у Аделин нет выбора в этой нечестной сделке. Такова женская доля — покориться обычаю и знать свое место. Она должна была вырасти деревом, а вместо этого пришли люди, размахивающие топором, и отдали ее. В ночь перед свадьбой Аделин лежит без сна и мечтает о свободе. Бежать. Украсть отцовскую лошадь. Пусть это полное безумие. Она тронулась умом настолько, что готова и на это. Но Аделин просто молится. Она молилась со дня помолвки. За это время половину своих пожитков она утопила в реке, а другую зарыла на поле или закопала в грязь на склоне холма среди кустарника, там, где деревня встречается с лесом. Теперь время заканчивается, и подношений почти не осталось. Она лежит в темноте, покручивает деревянное кольцо на кожаном шнурке и размышляет, не выйти ли в ночь, не помолиться ли. Однако Аделин помнит грозное предостережение Эстель о тех, кто может ответить. Поэтому она складывает ладони и обращается к Богу своей матери. Просит о помощи, о чуде, о выходе. А в самый темный час даже умоляет о смерти Роже. Все, что угодно, лишь бы спастись. На мгновение Аделин испытывает вину, но тут же всасывает это чувство обратно, как воздух, который только что выдохнула, и ждет. Утро разбивается, как яичный желток, выплескивая желтый свет на поле. Аделин, так и не сомкнув глаз, ускользает из дома еще до рассвета. Она петляет по высокой траве за огородами, юбки пропитываются водой. Аделин вязнет в тяжелой ткани, сжимая в руке любимый карандаш. Ей жаль с ним расставаться. Но время почти вышло, и дарить больше нечего. На поле она вонзает острый кончик карандаша во влажную почву. «Помогите мне», — шепчет Аделин траве, озаренной солнечным светом. «Я знаю, вы тут. Знаю, вы слышите. Пожалуйста». Но трава — это просто трава, а ветер — просто ветер. Никто не отвечает. Аделин прижимается лбом к земле и рыдает. В Роже нет ничего плохого, но и ничего хорошего. У него нездоровая бледная кожа, тонкие светлые волосы, а голос — точно дуновение ветра. Он берет Аделин за руку и еле сжимает ее, склоняет к ней голову, обдавая затхлым дыханием. Аделин же — овощ, что слишком долго рос на грядке. Кожура зачерствела, а сердцевина задеревенела. Она так пожелала сама, но оказалось все это лишь для того, чтобы ее выкопали и употребили в пищу. «Я не хочу за него замуж», — яростно шепчет она, цепляясь за поросшую сорняками землю. «Аделин!» — кричит ее мать, точно окликает заблудшую овцу. Аделин поднимается, опустошенная гневом и горем. Когда она входит в дом, мать замечает лишь руки, заляпанные грязью, и велит дочери отмыть их в тазу. Аделин вычищает почву из-под ногтей, а щетка кусает ее за пальцы. «Что подумает твой муж?» — пеняет ей мать. «Муж». Это слово будто жерновой камень, такое же неподъемное и холодное. «Ничего, вот родишь деток, и станет не до беготни». Аделин снова вспоминает Изабель и пару мальчишек, цепляющихся за ее юбки. Третий малыш спит в корзине возле очага. Когда-то они мечтали вместе, а теперь Изабель за 2 года постарела на все 10. Она всегда кажется уставшей, а там, где на щеках цвел румянец от смеха, темнеют провалы. «Замужество пойдет тебе на пользу», — говорит мать. День проходит как приговор. Солнце клонится к горизонту, словно коса падает на беззащитную шею. Аделин почти слышит свист лезвия, когда мать принимается укладывать ее волосы в корону, плетая цветы вместо драгоценных камней. Ее платье простое и светлое, но Аделин оно кажется таким тяжелым, будто шито из кольчуги. Ей хочется кричать. Но вместо этого она хватается за деревянное кольцо на своей шее, словно пытается обрести равновесие. «Не забудь снять перед церемонией», — велит мать, и Аделин кивает, крепче стискивая пальцы. Из сарая весь в стружке, пропахший древесным соком, приходит отец. Он кашляет, и слабый хрип отдаётся в его груди, точно рассыпавшиеся семена. Отец давно мучается этим кашлем, но не позволяет семье о нем даже упоминать. «Ты почти готова?» — спрашивает он. Какой глупый вопрос. Мать говорит о свадебном ужине, словно тот уже начался и закончился. Аделин смотрит в окно на заходящее солнце и не прислушивается. Но в голосе матери звучит веселье и довольство. Даже отец смотрит с облегчением. Их дочь пыталась проторить собственный путь, но отныне все налаживается. Упрямая жизнь возвращается в колею, сворачивает на правильную дорогу. В доме чересчур тепло. Застоявшийся воздух неподвижен. Аделин нечем дышать. Наконец звонят церковные колокола. Гулко, как на похоронах. Аделин заставляет себя подняться. Отец берет ее за руку. Лицо у него печальное, но хватка жесткая. «Ты полюбишь своего мужа», — говорит он, но слова больше похожи на просьбу, чем на обещание. «Ты будешь хорошей женой», — говорит мать, и ее слова больше похожи на приказ, чем на просьбу. И вдруг в дверях появляется Эстель, одетая так, словно у нее траур. А почему нет? Эта женщина научила Аделин безумным мечтам, забила ее голову мыслями о свободе и несговорчивых богах, раздула угли надежды и позволила поверить, что жизнь может принадлежать ей самой. Свет за седой макушкой Эстель почти угас. «Время еще осталось», — говорит себе Аделин, но оно улетучивается все быстрее с каждым вздохом. Время. Она часто слышала, что его описывают как нечто равномерное и постоянное, будто песок в часах. Только это ложь. Ведь Аделин чувствует, как оно, ускоряясь, обрушивается на нее. В груди раздается панический барабанный грохот. Тропинка, ведущая наружу, непрерывной темной линией устремляется прямо к деревенской площади. На противоположном краю затаилась в ожидании церковь. Светлая и незыблемая, точно надгробие. Аделин знает, если она войдет туда, обратно уже не выйдет. Грядущее промчится мимо так же, как прошлое, только все будет еще хуже, потому что исчезнет свобода. Останется лишь супружеская ложа досмертная, возможно, между ними роды. А потом Аделин умрет, будто никогда и не жила. Не будет Парижа. Никакого зеленоглазого любовника. Никаких плаваний на кораблях в дальние страны. Никаких чужих небес. Никакой жизни за пределами Вийона. Вообще никакой жизни, если только... На тропинке Аделин вырывает руку из отцовской хватки и останавливается. Мать следит за ней, словно дочь собирается сбежать. Именно этого и хочет Аделин. Однако понимает, это невозможно. У нее кружится голова. «Я приготовила мужу подарок», — вдруг вспоминает Аделин. «Только оставила в доме». Мать смягчается, одобрительно кивает. Отец, заподозривший неладное, замирает на месте. Эстель прищуривает глаза. Она знает. «Пойду принесу». Аделин поворачивает к двери. «Я с тобой», — спохватывается отец, и сердце Аделин замирает, а пальцы дергаются. Но Эстель его останавливает. «Жан», — вкрадчиво говорит она, — «Аделин не может быть одновременно женой и твоей дочерью. Теперь она взрослая женщина, а не ребенок, за которым глаз да глаз». Отец всматривается в лицо Аделин и вздыхает. «Поспеши». Аделин уже умчалась. Назад по тропинке, мимо двери в дом, через комнаты на противоположную сторону к открытому окну, оттуда на поле и к дальней полосе леса. Восточную окраину деревни охраняют озаренные солнцем деревья. Их уже окутала тень, хотя свет еще не угас. Время пока осталось. «Аделин!» — зовет отец, но та не оглядывается. Она взбирается на окно и вываливается из него, цепляясь свадебным платьем за раму, а потом пускается бежать со всех ног. «Аделин! Аделин!» кричат вслед голоса, но с каждым ее шагом становится тише. Вскоре Аделин пересекает поле, врывается в лес, ломая кустарник, и падает на колени прямо в жирную летнюю грязь. Стискивает в кулаке деревянное кольцо, оплакивая потерю еще до того, как снимает через голову кожаный шнурок. Ей не хочется приносить его в жертву, но Аделин уже отдала земле все, что у нее было, и ни один из богов не ответил. Только кольцо и осталось. Солнце садится, деревня зовет, а Аделин отчаянно пытается сбежать. «Пожалуйста», — прерывающимся голосом шепчет она, зарывая кольцо в поросшую мхом землю. «Я сделаю что угодно». Над головой бормочут деревья, а затем затихают, словно тоже ждут. Аделин молится богам Вийонского леса, всем и каждому, кто готов слушать. Ее жизнь не может быть такой. Есть нечто большее. «Ответьте же мне», — умоляет она. Свадебное платье пропитывается влагой. Аделин зажмуривает глаза и изо всех сил напрягается, пытаясь услышать, но единственный звук — ее собственный голос на ветру и имя, эхом отдающееся в ушах. «Аделин! Аделин! Аделин!» Аделин пригибает голову к земле, сгребая в горсти темную почву, и кричит: «Ответь!» Тишина смеется над ней. Аделин прожила здесь всю жизнь и ни разу не слышала, чтобы в лесу было так тихо. Ее пронизывает холод. Аделин не знает, исходит ли он от леса или из ее собственных костей, заставляя отказаться от последней битвы. Веки Аделин по-прежнему закрыты, поэтому она не видит, что солнце уже скрылось за деревней. И сумерки уступили место темноте. Аделин молится и не замечает ничего. Глава 9. 29 июля 1714. Вийон-сюр-Сарт, Франция. Раздается звук. Низкий грохот, глубокий и отдаленный, словно гром. Смех. Аделин открывает глаза и, наконец, замечает, что последние лучи солнца исчезли. Она поднимает взгляд, но ничего не видит. «Кто здесь?» Смех переходит в голос, что раздается где-то позади Аделин. «Не опускайся на колени», — говорит он. «Встань! Дай себя разглядеть». Она вскакивает и поворачивается, но вокруг лишь тьма, безлунная ночь после захода солнца. И Аделин понимает, что совершила ошибку. Это и есть один из богов, о которых предупреждала Эстель. «Аделин! Аделин!» доносится со стороны деревни. Звуки слабые и далекие, словно шум ветра. Она прищуривается, вглядываясь в тени между деревьями, но не видит никаких очертаний фигуры, ни самого бога, только его голос. Он так близко, что обдает дыханием ее щеку. «Аделин! Аделин!» — передразнивает он. «Они зовут тебя!» Она снова разворачивается, но видит лишь густую тень. «Покажись!» Велит Аделин резким и хриплым, словно хруст ветки, голосом. Что-то задевает ее плечо, касается запястья, прижимается к ней, как любовник. Аделин тяжело сглатывает. «Кто ты?» Прикосновения тени исчезают. «Кто я?» — с иронией переспрашивает бархатный голос. «Зависит от того, во что ты веришь». Голос раскалывается, двоится, гремит в ветках деревьев и змеится по мху, накладывается сам на себя, покуда не оказывается везде. «Скажи мне, мне, мне...» — эхом разносится он. «Я дьявол, дьявол, дьявол. Или тьма, тьма, тьма. Я монстр. Монстр, монстр. Или бог. Бог, бог. Или... Лесные тени сгущаются, словно грозовые тучи. Но когда струйки дыма оседают, их края обретают четкие линии, очерчивают мужской силуэт, подсвеченный огнями деревни, что горят у него за спиной. «Может, я такой?» — произносят идеальные губы. Тень открывает изумрудные глаза под черными бровями, на лоб падают черные кудри, обрамляя слишком знакомое Аделин лицо. Это лицо она тысячи раз вызывала в своем воображении, воплощая карандашом, углем или даже во снах. Это незнакомец. Ее незнакомец. Аделин знает, что это какой-то фокус, лишь призрак в облике юноши. Однако у нее все равно перехватывает дыхание. Сгустившийся мрак опускает взгляд вниз на свою фигуру, словно видит себя впервые, и, похоже, зрелище ему нравится. «Ах, значит, девушка все же во что-то верит?» Зеленые глаза смотрят на Аделин. «Что ж, ты звала, и я пришел. Никогда не молись богам, что отвечают после прихода темноты. Аделин прекрасно это знает. Но больше никто не отозвался. Он единственный, кто может помочь. Ты готова заплатить? Заплатить. Принести жертву. Кольцо. Упав на колени, Аделин шарит по земле, нащупывает кожаный шнурок и хватает кольцо отца. Она протягивает богу испачканный грязью деревянный ободок, и незнакомец подходит ближе. Хотя выглядит он человеком из плоти и крови, двигается все равно как тень. Единственный шаг, и он уже рядом, заслоняет обзор. Одну руку бог кладет на кольцо, а другую — на щеку Аделин. Большой палец поглаживает веснушку под глазом, краешек ее созвездия. «Дорогая», — говорит мрак, забирая подношение, — «мне не нужны безделушки». Деревянный ободок в его руке рассыпается и превращается в дым. Аделин задушенно всхлипывает. Терять кольцо и без того больно, но еще больнее видеть, как оно исчезает с лица земли, словно грязь смыли с кожи. Но если этого дара недостаточно, что же тогда? «Пожалуйста», — умоляет Аделин. «Я отдам что угодно». Вторая рука тени все еще лежит на ее щеке. «Думаешь, я чего-то от тебя хочу?» — говорит он, приподнимая ее подбородок. «Но я беру плату только одной монетой». Мрак склоняется еще ниже. Зеленые глаза его невозможно яркие, а голос мягкий, точно шелк. «Я покупаю лишь души». Сердце Аделин пускается вскачь. Она представляет мать, которая стоит на коленях в храме и говорит о боге и небесах. Слышит отца. Он рассказывает ей сказки о загаданных желаниях. Думает об Эстель. Старуха ни во что не верит, кроме дерева, что вырастет над ее костями. «Душа», — сказала бы она, — всего лишь семя, возвращенное в почву. Хотя именно Эстель предостерегала ее от тьмы. «Аделин», — шепчет мрак, и ее имя вязнет у него на зубах, будто мох. «Я пришел. А теперь скажи, зачем ты меня звала?» Аделин так долго ждала этой встречи, его появления, возможности попросить, что поначалу слова ее подводят. «Я не хочу замуж». Признавшись, она ощущает собственное ничтожество. Ее жизнь кажется ей ничтожной, и этот приговор отражается в глазах бога. Он как бы говорит: «И все?» Но нет, Это не все. Есть нечто большее. Я не хочу никому принадлежать. С внезапной горячностью признается Ади. Эти слова точно распахивают шлюз, и из нее выливается остальное. Никому, кроме себя самой. Я хочу свободы. Свободно жить, найти собственный путь, любить или остаться в одиночестве. По крайней мере, это будет мой выбор. Я устала от отсутствия выбора. Меня пугают годы, что буквально проносятся под ногами. Не хочу умирать так, как жила. Это и не жизнь вовсе. Тень нетерпеливо ее перебивает. «Зачем ты рассказываешь, чего не хочешь?» Его рука скользит в ее волосах, хватает за шею, притягивает ближе. «Лучше скажи, о чем больше всего мечтаешь?» Аделин поднимает на него взгляд. «Хочу получить шанс жить. Хочу быть свободной». Она думает о прошедших годах. Моргнешь, и полжизни утекло. «Хочу больше времени». Мрак внимательно ее рассматривает. Зеленые глаза меняют оттенок, становятся то цвета весенней травы, то летней листвы. «И сколько же тебе нужно?» У Аделин голова идет кругом. 50 лет? 100? Все ей кажется слишком мало. «Ах, вот что!» — ухмыляется мрак, правильно разгадав молчание. «Ты сама не знаешь». Зеленые глаза снова меняют цвет, на сей раз темнее. «Просишь неограниченного времени? Захотелось свободы без правил. Чтобы тебя ничто не связывало. Вздумалась жить по своему усмотрению?» «Да», — кивает Аделин, задыхаясь от желания, но незнакомец недоволен. Он роняет руку, которая обнимал ее, и мгновенно оказывается в нескольких шагах. Стоит, прислонясь спиной к дереву. «Мой ответ — нет», — произносит он. Аделин отшатывается, словно он ее ударил. «Что?» Она так далеко зашла, отдала все, что имела, сделала свой выбор. Пути обратно в прежнюю жизнь, в настоящее и прошлое без будущего, нет. «Ты не можешь отказаться?» Темная бровь приподнимается, но во взгляде больше нет веселья. «Разве я джин, связанный твоими желаниями?» Он отталкивается от дерева. «Или какое-то мелкое лесное божество из тех, кто довольствуется жалкими безделушками смертных? Я сильнее вашего Господа и древнее самого дьявола. Я тьма меж звезд. Я подземные корни. Я обещание и сила. В этой игре мои правила. Я расставляю фигуры и выбираю время. И сегодня я отвечаю тебе нет». «Аделин! Аделин! Аделин!» Огни за опушкой леса подступают ближе. В поле горят факелы. Это идут за ней. Тень бросает взгляд через плечо. «Отправляйся домой, Аделин. Возвращайся в свою жалкую жизнь». «Но почему?» Схлипывает она, хватая его за руку. «Почему ты мне отказываешь?» Теплым и нежным касанием, так похожим на прикосновение дыма, он гладит ее по щеке. «Я не занимаюсь благотворительностью. Ты просишь слишком много. Сколько пройдет времени, пока ты не насытишься? Когда я получу свое?» «Нет уж. Я заключаю только конечные сделки. А ты предлагаешь иное». Позже она будет тысячи раз возвращаться к этому мгновению. В минуты отчаяния и сожалений, печали, жалости к себе и неукротимого гнева. И тогда Аделин поймет. Она наложила на себя темные чары раньше, чем ее проклял он. Но здесь и сейчас Аделин видит лишь мерцающие огни факелов Вийона и зеленые глаза незнакомца, которого когда-то мечтала полюбить, и шанс на спасение, ускользающий вместе с касанием его рук. «Хочешь конца?» — решительно говорит она. «Тогда забирай мою жизнь, когда она мне надоест. Получишь мою душу, когда она будет мне не нужна». Тень заинтригованно склоняет голову. Улыбка, точь-в-точь такая, как на ее рисунках, кривая, хранящая множество тайн, озаряет его черты. А потом он притягивает Адлин к себе. Это объятие любовника. Он весь дым и кожа, воздух и кость. Его рот прижимается к ее губам, и первое, что ощущает Аделин, — смену времен года, тот миг, когда сумерки уступают ночи. Затем поцелуй становится глубже, зубы тени плавно скользят по ее нижней губе, и к удовольствию примешивается боль, за которой на языке появляется медный вкус крови. «По рукам», — шепчет Бог прямо ей в губы. А потом мир поглощает чернота, и Аделин падает. Глава 10. 29 июля 1714. Вийон-сюр-Сарт, Франция. Аделин дрожит, опускает взгляд вниз и понимает, что сидит на ложе из мокрой листвы. Секунду назад она падала. Всего секунду, не успеешь сделать и вдоха. Но время, похоже, перескочило вперед. Незнакомец исчез, как и последние отблески света. Летнее небо, что проглядывает сквозь кроны деревьев, налилось бархатной тьмой, посреди которой сияет лишь низкая луна. Аделин поднимается на ноги, смотрит на свои чумазые руки, пытаясь отыскать сквозь грязь хоть какие-то признаки изменений. Но все будто бы осталось по-прежнему. Может быть, слегка кружится голова, словно Аделин слишком быстро вскочила или выпила лишку вина натощак. Но вскоре проходит и эта зыбкость. Остается только ощущение, что мир перевернулся. Но не упал, накренился, а затем восстановил равновесие и вошел в старую колею. Аделин касается языком губ, ожидая почувствовать вкус крови. Но отметина, оставленная зубами незнакомца, исчезла. Пропала, как и остальные следы его присутствия. Как узнать, подействовали ли чары? Аделин просила времени, целую жизнь. Ждать ли ей теперь год, три или пять, чтобы увидеть, появятся ли признаки старения? Может, взять нож и рассечь кожу, посмотреть, заживет ли та и как это произойдет? Но нет, неуязвимости Аделин не просила. И если на чистоту, она просто боится этого. Боится обнаружить, что ее кожа все так же уязвима. Понять, что обещания тени просто ей приснились, или, хуже того, оказались ложью. Аделин твердо уверена в одном. Настоящая ее сделка или нет, она не откликнется на зов церковных колоколов и замуж за Роже не выйдет. Бросит вызов семье. Если понадобится, покинет Вийон. Она знает, что сделает все возможное, поскольку там, во тьме, была к этому готова. И так или иначе, отныне ее жизнь будет принадлежать лишь ей самой. Эта мысль приводит ее в трепет. Страшась и волнуясь, Аделин выходит из леса. Лишь пройдя половину поля, она понимает, что в деревне стоит гнетущая тишина и темнота. Не горят праздничные фонари, не звонят колокола, никто не выкрикивает ее имя. Аделин направляется домой, охваченная исступлённым ужасом, и с каждым шагом тот все усиливается. К тому времени, как она добирается туда, голова у нее кружится от тревоги. Входная дверь отворена настежь, на дорожку льется свет, и Аделин слышит, как мать мурлычет на кухне, а отец рубит дрова за углом дома. Обычный поздний вечер. Вот только он не должен быть обычным. «Маман!» — окликает Аделин, переступая порог. Тарелка падает и разбивается об пол. И мать вскрикивает с перекошенным лицом. Не от боли, а от неожиданности. «Чего тебе?» — требовательно спрашивает она, и в ее голосе звучит гнев, которого ждала Ади. А еще смятение. «Прости», — начинает та. «Знаю, ты, должно быть, злишься, но я никак не могла». «Да кто ты такая?» — шипит мать, и Аделин понимает, что ее сердитое лицо выражает отнюдь не гнев оскорбленной матери, а испуг. «Маман!» Мать вздрагивает от одного лишь слова. «Убирайся из моего дома!» Но Аделин подбегает к ней и хватает за плечи. «Что за глупости? Это же я, а?» Она хочет сказать «Аделин», старается изо всех сил. Три слога произнести не так уж сложно, однако они вдруг становятся неодолимым препятствием. Уже после первого она начинает задыхаться и не может справиться со вторым. В горле словно застревает камень, и Аделин лишь безмолвно хватает ртом воздух. Она пытается опять произнести свое имя, на сей раз уменьшенный вариант Ади, а затем фамилию Ларю, но все тщетно. Слова застревают между разумом и языком. Однако в ту же секунду, когда Аделин делает вдох, чтобы сказать любое другое слово, оно рождается запросто. Воздух наполняет легкие, и горло совершенно свободно. «Отпусти меня», — умоляет мать. «Что здесь творится?» — требовательно вопрошает низкий и глубокий голос. Голос, что утешал Аделин ночами, когда она болела, рассказывал ей сказки, пока она сидела на полу в мастерской отца. Сам он с охапкой дров стоит на пороге. «Папа!» — бормочет Аделин, и тот отшатывается, будто его ударили. «Она сумасшедшая!» — всхлипывает мать. «Или злой дух!» «Я ваша дочь!» — настаивает Аделин. Отец морщится. «У нас нет детей!» Эти слова вонзаются в нее тупым ножом. Рана становится еще глубже. «Не может быть!» — качает головой Аделин, не веря в нелепость происходящего. Каждый день и каждую ночь из своих 23 лет она ночевала под этой крышей. «Вы же меня знаете!» Как они могли ее не узнать? Аделин так похожа на родителей. Глаза отца, подбородок матери, лоб, губы. Все черты почти точная копия. Они ведь тоже это видят. Они должны. Однако для родителей это всего лишь очередное доказательство злых чар. Мать осеняет себя крестным знамением. Руки отца обхватывают Аделин, и ей хочется прижаться к нему, окунуться в его тепло и силу, однако он лишь тащит ее к двери. «Нет», — умоляет она. Мать рыдает, прижав одну руку ко рту, другой сжимая деревянное распятие на шее. Она называет свою дочь порождением дьявола, чудовищем, сумасшедшей. Отец, ни слова не произнеся, крепко стискивает ее руку и вышвыривает из дома. «Уходи», — почти просящим тоном велит он. На лице его отражается печаль, но не та, что приходит вместе с узнаванием. Нет, так сожалеют о потерянных вещах. Дереве, вырванном бурей, захромавшей лошади, резном орнаменте, испорченном неловким движением. «Пожалуйста», — молит она. «Папа!» Но он, помрачнев, выталкивает ее в темноту и захлопывает дверь, запирая дом на засов. В смятении, дрожа от ужаса, Аделин отшатывается. А потом поворачивается и мчится прочь. «Эстель!» — тихо шепчет она, словно молитву. У дома старухи же кричит в полный голос. «Эстель!» В хижине горит лампа. Когда Аделин подбегает к двери, у входа уже стоит Эстель, ожидая незваную гостью. «Кто ты? Чужеземка или злой дух?» — осторожно вопрошает она. «Ни то, ни другое», — отвечает Аделин, представляя, как она, должно быть, выглядит. Платье разорвано, волосы растрепаны. Она выкрикивает слова, точно заклинания. «Я человек из плоти и крови, и знаю тебя всю жизнь. Ты делаешь для ребятишек куколки-обереги, чтобы малыши не болели зимой. Считаешь персики самыми сладкими из фруктов. Говоришь, что церковные стены слишком толстые и не пропускают молитвы. И хочешь, чтобы тебя похоронили не под камнем, а в тени большого дерева». В чертах старухи что-то неуловимо меняется. И Аделин замирает, надеясь, что, наконец, узнана. Но проблеск слишком мимолетен. «Смышленый дух», — говорит Эстель. «Но в мое жилище не войдешь». «Я не дух!» — вскрикивает Аделин и бросается к свету, исходящему от двери. «Ты рассказала мне о старых богах и способах их вызвать, но я ошиблась. Они все молчали, а солнце село слишком быстро». Она крепко обхватывает себя, не в силах унять дрожь. «Я обратилась к ним чересчур поздно. Кто-то ответил, и все пошло наперекосяк». «Глупая девчонка», — упрекает ее Эстель. На сей раз голос звучит уже теплее, словно она узнала гостью. «И что же мне делать? Как все исправить?» Но старуха лишь качает головой. «Тьма играет в собственные игры», — говорит она. «Устанавливает свои правила. И ты проиграла». Сказав это, Эстель возвращается в дом и запирает дверь. «Постой!» — кричит Аделин. Она всем телом ударяется в закрытую створку и рыдает, пока у нее не подкашиваются ноги. Аделин опускается на холодные каменные ступени, продолжая колотить кулаком по дереву. А потом внезапно засов открывается. Дверь распахивается, и появляется Эстель. «Что стряслось?» — спрашивает она, изумленно рассматривая девушку, которая скорчилась на ее крыльце. Старуха смотрит на нее так, словно они никогда не встречались. Прошедшие минуты напрочь стерла запертая дверь. Недоуменный взгляд скользит по испачканному свадебному платью, растрепанным волосам, грязным ногтям, но на морщинистом лице нет узнавания. Одно лишь сдержанное любопытство. «Ты чужеземка? А может, злой дух?» Аделин крепко зажмуривается. «Да что ж такое?» Она все еще не способна исторгнуть из горла звук своего имени. Когда ее приняли за злого духа, то вытолкали в зашей. Потому Аделин тяжело сглатывает и отвечает: «Я не из ваших мест». По ее лицу струятся слезы. «Пожалуйста, мне некуда больше пойти», — умоляет она. Старуха смотрит на нее долгим взглядом и все же кивает. «Жди здесь», — говорит она, улизнув обратно в дом. Аделин никогда не узнает, что собиралась сделать Эстель, поскольку дверь захлопывается и остается закрытой. А Аделин так и сидит на коленях, дрожа больше от потрясения, чем от холода. Она сидит еще долго, сама не знает сколько, но когда пытается подняться, ноги совершенно не слушаются. Аделин направляется мимо дома старухи к деревьям, растущим позади, что стоят стеной, словно часовые, прямо в беспросветную тьму. «Покажись!» — кричит она. Но раздается только шорох расправленных крыльев, шуршание листьев под ногами, рябь потревоженного сонного леса. Аделин вызывает в памяти его лицо, эти черные локоны, зеленые глаза, старается снова придать мраку форму, но проходят мгновения, а она по-прежнему одна. «Я не хочу никому принадлежать». Аделин ступает в глубину леса. Это совсем нехоженое место. Под ногами переплелись ежевика и кустарник, колючие ветки цепляют ее за голые ноги, Однако беглянка не останавливается, пока вокруг не смыкаются деревья, чьи ветви заслоняют луну над головой. «Я призываю тебя!» — выкрикивает она. «Разве я какой-то джинн, связанный твоими желаниями?» Низкорастущая ветка, что наполовину утопает в лесном ковре, хватает Аделин за ноги. Она тяжело падает, вспахивая коленями неровную землю, а руками разрывая поросшую травой почву. «Пожалуйста, я отдам что угодно!» Из глаз вдруг брызжут слезы. «Глупая, глупая, глупая!» Аделин в отчаянии бьет кулаками по земле. «Это гадкий фокус, кошмарный сон, но он пройдет. Сны ведь по своей природе недолговечны». «Проснись», — шепчет она во тьму. «Проснись». Аделин сворачивается клубком на лесной подстилке, зажмуривается и видит залитое слезами лицо матери, искаженное тоской лицо отца, усталый взгляд Эстель. Она видит мрак. Он улыбается. Слышит его голос, шепчущий слова, что связали их навеки. По рукам. Глава 11. 10 марта 2014. Нью-Йорк. В траву поблизости приземляется фрисби. Раздается топот бегущих ног. Ади открывает глаза и успевает заметить лишь огромный черный нос, стремительно приближающийся к ее лицу. А затем собака покрывает ей щеки влажными поцелуями. Засмеявшись, Ади садится и треплет густую шерсть. И едва успевает схватить зверюгу за ошейник, не дав той стащить пакет с оставшимся маффином. «Привет!» — машет она хозяину собаки, который с противоположной стороны лужайки выкрикивает извинения. Ади бросает фрисби обратно, и пес уносится прочь. Она дрожит от холода. Сна больше ни в одном глазу. Таков уж март. Тепло всегда заканчивается быстро. Есть в этом месяце узкий промежуток, когда он притворяется весной. Этого достаточно, чтобы, греясь на солнце, вы оттаяли, но тепло недолговечно. Солнце уходит, и подкрадываются тени. Ади снова дрожит и рывком поднимается с лужайки, отряхивая леггинсы. Надо было украсть штаны потеплее. Спрятав бумажный пакет в карман, Ади сует книгу Фреда под мышку и покидает парк, направляясь на восток, вниз по Юнион, а потом вверх к набережной. На полпути она замирает, заслышав звуки скрипки. Ноты ложатся одна к одной, точно спелые фрукты. У края тротуара на табуретке пристроилась женщина, зажав инструмент подбородком. Плывет мелодия, медленная и нежная. И Ади мысленно возвращается в Марсель, Будапешт, Дублин. Горстка прохожих останавливается послушать. Песня заканчивается, и раздаются негромкие аплодисменты, а затем снова звуки шагов. Ади, отыскав в кармане последнюю мелочь, бросает ее в распахнутый футляр, и музыка возобновляется, становясь более легкой и глубокой. Добравшись до кинотеатра в Кобл-Хилл, Ади проверяет расписание, потом толкает дверь и быстрым шагом пересекает переполненный вестибюль. «Привет», — перехватывает она парнишку с метлой. «Похоже, я забыла сумочку в третьем зале». «Врать легко, если знаешь, что сказать». Уборщик кивает, не поднимая глаз, и Ади ныряет под бархатный шнур билетера в темный коридор. С каждым шагом ее походка становится размереннее. Из одних дверей доносится приглушенный гром. Там показывают боевик. Из соседних створок просачивается музыка. Романтическая комедия. Взлетают и опускаются голоса. Ади неторопливо вышагивает по коридору, изучая плакаты с анонсами и надписи с названиями фильмов над дверями. Она 100 раз их уже видела. Да и плевать. Похоже, в пятом уже идут титры. Его двери распахиваются, и в холл выплескивается толпа. Сквозь поток выходящих Ади проталкивается в опустевший зал, Между первым и вторым рядом находит перевернутое ведро попкорна, чьи золотистые камушки усеяли липкий пол. Берет его и возвращается в вестибюль, где пристраивается в очередь к буфету за тремя девочками-подростками. Наконец, Ади подходит к стойке, за которой ждет юноша-буфетчик. Ади зарывается рукой в волосы, слегка их взъерошив, и огорченно вздыхает. «Простите», — говорит она. «Какой-то малыш опрокинул мой попкорн». Ади встряхивает головой, и буфетчик эхом копирует ее движение. «Может, вы просто подсыпите мне немного, и я доплачу, чтобы не...» Она уже лезет в карман, будто бы за бумажником. Но парень забирает у нее ведро. «Не переживайте», — говорит он, озираясь. «Я понял». «Вы просто чудо», — сияет Ади, заглядывая ему в глаза, и парень отчаянно краснеет. Заикаясь, он бормочет, что это не проблема, совсем не проблема, хотя и бросает по сторонам взгляды, не появится ли менеджер. Высыпает остатки старого попкорна, наполняет ведро свежим и, как бы тайком, передает обратно. Наслаждайтесь фильмом. Из всех изобретений, чье появление в мире довелось наблюдать Ади, паровозы, электрическое освещение, фотография, телефоны, самолеты, компьютеры, больше всего она любит кино. Книги прекрасны. Они компактны и долговечны. Но когда ты сидишь во мраке кинотеатра и смотришь на большой экран, весь мир исчезает, и на несколько коротких часов можно притвориться кем-то другим. Окунуться в романтику и интриги, комедию и приключения. И все это со стереозвуком и полнокадровым изображением. Начинаются титры, и в груди вновь поселяется тяжесть. Какое-то время Ади словно парила, а теперь приходит в себя и тонет, пока ноги не оказываются прикованы к земле. Ади выходит из кинотеатра почти в 6 вечера. Солнце уже садится. Она возвращается по обсаженным деревьями улицам, проходит через парк, рынок уже закрыт и в палатках никого нет, к проржавевшему зеленому столику. Фред все еще сидит в своем кресле и читает «М значит молчание». Раскладка переплетов на столе немного изменилась. Тут зияет дыра на месте проданной книги, там воткнут новый корешок. Свет тускнеет. Скоро Фреду придется собрать коробки и унести их обратно в дом, подняться на 2 этажа вверх, в свою спальню. Ади не раз предлагала ему помощь, но Фред решительно отказывался. Это тоже напоминает Эстель. Несгибаемую, точно черствый хлеб. У столика Ади ныряет вниз и поднимается с книгой в руке, словно та только что упала. Осторожно, чтобы не опрокинуть стопку, кладет ее обратно. Наверное, Фреду как раз попался какой-нибудь захватывающий момент. Он что-то бурчит, даже не взглянув на Ади или бумажный пакет, который та примостила поверх книги, с последним шоколадным маффином. Фреду нравятся только шоколадные. Однажды утром он рассказал Ади, как Кэндис всегда устраивала ему выволочку за любовь к сладкому, приговаривая, что она сведет его в могилу. Но жизнь — та еще сволочь с извращенным чувством юмора. Кэндис больше нет, а он до сих пор ест дерьмо. Слова самого Фреда, не Ади. Холодает, и Ади прячет руки в карманы. Она желает Фреду доброй ночи, а потом отправляется дальше, повернувшись спиной к заходящему солнцу и догоняя тень, которая вытянулась далеко вперед. Уже совсем темнеет, когда Ади добирается до Эллоуэй, одного из тех баров, что, похоже, кичатся статусом дешевой забегаловки. Только все портят многочисленные визиты знаменитостей, желающих почувствовать Бруклин. У тротуара слоняется кучка людей. Они курят, болтают, ждут друзей, и Ади ненадолго задерживается среди них. Стреляет сигарету, просто чтобы чем-то заняться, и старается как можно дольше сопротивляться желанию легко толкнуть дверь. Ее настигает дежавю. Она знает этот путь. Знает, куда тот ведет. Внутри помещения Эллоуэй формой напоминает бутылку виски. Узкое горлышко входа, стойка темного дерева, ведущая к комнате со столиками и стульями. Ади присаживается у бара. Парень слева предлагает ей выпивку, и она соглашается. «Дай угадаю», — улыбается он. «Розе?» Ади хотела было заказать виски, просто чтобы посмотреть, как вытянется от удивления его лицо. Однако это совсем не ее напиток. Она всегда любила сладкое. «Шампанское». Парень делает заказ, и они ведут непринужденный разговор, пока не раздается звонок, и незнакомец отходит, пообещав скоро вернуться. Ади отлично знает, что его не стоит ждать, и даже благодарна за это. Она потягивает шампанское. Скоро на сцену выйдет Тоби. Тот выходит, садится, приподняв одно колено, чтобы примостить на нем гитару, и робко, почти виновато улыбается. Тоби еще не научился захватывать внимание публики, но у него все впереди. Он оглядывает небольшую толпу и начинает играть. Ади закрывает глаза, растворяясь в музыке. Тоби исполняет несколько каверов, затем один из напевов собственного сочинения в стиле фолк. А потом это. Над залом пролетают первые аккорды, и Ади снова оказывается в квартире Тоби, где сидит за фортепиано, извлекая ноты из клавиш. Он тоже там, прямо позади нее, и пальцы его лежат поверх ее пальцев. Затем все сливается воедино. В мелодию вплетаются слова. Теперь она принадлежит Тоби. Будто росток, что пустил корни. Тоби будет помнить без посторонней помощи. Не ее, конечно. Не ее, но песню. Их песню. Музыка заканчивается, сменяясь аплодисментами. Тоби бочком пробирается к стойке, берет себе Джек Дэниелс с колой. Для него выпивка за счет заведения. Где-то между вторым и третьим глотком замечает Ади и улыбается. На какой-то миг ей кажется, он ее вспомнил. Однако правда в том, что он просто ее хочет. При плохом освещении влечение легко принять за узнавание. «Извини», — говорит Тоби, наклоняя голову, как делает всегда, когда смущается. Как в то утро, когда нашел ее у себя в гостиной. Кто-то задевает Ади за плечо, протискиваясь к двери. Ади моргает, и морок рассеивается. Она так и не вошла. Все еще стоит на улице. Сигарета в руке истлела до фильтра. Незнакомец придерживает для нее створку. «Заходишь?» Ади качает головой и заставляет себя отступить. От проема двери, от бара, от парня, который вот-вот выйдет на сцену. «Не сегодня», — отвечает она. «Оно того не стоит».